Социально-экономические отношения. В гомеровской Греции родовая структура еще лежала в основе общественной организации, и в жизни общества продолжали бытовать многие древние установления, но в целом гомеровская эпоха, безусловно, была уже временем интенсивного разложения первобытно-общинных отношений. Полагаясь на свидетельства Гомера, мы можем сказать, что на развалинах микенской бюрократической монархии возникла довольно примитивная территориальная община «демос», занимавшая небольшую территорию. Политическим и экономическим центром общины был так называемый «полис». Каждая община имела своего «басилея» и была независима от других. Гомеровское общество на его ранней стадии является военной демократией, не знающей частной собственности на землю. Значительная часть полисов представляла собой не резиденцию правителя или аристократа, а только место, где прятались во время вражеского нашествия. В самих поэмах не проводится никакой разницы между полисом и деревней, что позволяет предположить, что реального различия и не существовало. Сам полис строился часто на возвышенных местах, на склонах холмов. Основную массу его населения составляли крестьяне-земледельцы и скотоводы. Родовая собственность на землю и другие виды имущества, судя по всему, была изжита еще в микенскую эпоху, хотя ее пережитки существовали еще длительное время. Для раннегомеровского общества характерен патриархальный род с его пережитками в виде права взаимного наследования земли лишь членами рода или усыновленным родом, наличие особого начальника рода, архонта и казначея. Деление полиса на филы, фил, в свою очередь, на фратрии, фратрии на роды, являлось основой общественного деления. Человек не мог жить вне общины, она была центром его жизни. Как правило, владения одной общины не простирались далеко и были ограничены естественными границами. Вся Греция того времени предстает перед нами как страна, раздробленная на множество мелких самоуправляющихся округов. Основным видом богатства у древних греков являлась земля. Она считалась собственностью всей общины. Время от времени в общине устраивались переделы, принадлежащие ей земли. Однако наблюдаются уже и неотчуждаемые ее участки, наличие рабов, концентрация в одних руках основной массы скота позволяет говорить о зарождении и складывании классовых различий. Таким образом, общество, сложившееся в Греции в эпоху темных веков и ставшее затем отправной точкой древнегреческой цивилизации, представляло собой довольно сложную социальную систему с ясно выраженными признаками классовой стратификации. В состав этой системы входило несколько групп или слоев с различным правовым статусом. Некогда однородная среда свободных общинников и рассматриваемое время уже подверглась значительному расслоению. Основными общественными группами были, с одной стороны, знать и рядовые общинники, с другой стороны, полноправные члены общины, в состав которой входили обе категории, а также лица по тем или иным причинам, оказавшиеся вне общественной организации и находившиеся в личной зависимости от кого-либо из членов общины. Эта социальная прослойка включала в себя рабов и поденщиков фетов. Главной экономической ячейкой гомеровского общества была ойкос, патриархальная моногамная семья. Однако различия между аристократическим ойкосом и семьей рядового общинника проявлялись не в методах ведения хозяйства и не в источниках обогащения, а лишь в масштабах их применения. Аристократические семьи составляли, по сути дела, только верхушечную часть демоса. Теоретически каждый свободный общинник имел право на получение надела. Однако на практике эта система землепользования не препятствовала обогащению одних членов общины и разорению других. На вершине общественной лестницы стоит группа родовой знати, которую Гомер именует лучшими, аристой, добрыми, благородными. Свои претензии на привилегированное положение в обществе аристократы оправдывали ссылкой на свое якобы божественное происхождение. Поэтому Гомер часто называет их божественными, богоподобными. Аристократический ойкос выделяется среди общинников и своими размерами. В его состав входили не только взрослые сыновья со своими семьями, но также и рабы, и так называемые слуги. Кроме того, каждая знатная семья имела при себе целый штат приверженцев и клиентов из малоземельных крестьян, попавших в экономическую зависимость от аристократов. В случае надобности знатный человек мог сколотить значительный вооруженный отряд. Верхушкой среди знатных членов общины являлись басилеи-правители. Как правило, их власть была не наследственной. Басилей выбирался из богатых людей и был первым среди равных. Басилею принадлежали исключительные права на хранение и толкование законов. Он мог быть верховным жрецом и так далее. Подробнее его функции будут рассмотрены ниже. За все его деяния народ должен был благодарить царей. Почетной долей вина и мяса на перу, лучшим и самым обширным наделом при переделе общинной земли и тому подобное. Формально дары считались добровольным пожалованием и почестью за воинскую доблесть, справедливость. Однако на практике басилеи использовали этот способ для усиления своей экономической мощи путем увеличения своих наделов земли или закреплением их за собой в частную собственность. Основная масса свободных земледельцев владела земельными участками, которые назывались клеры, то есть жреби, так как их распределение производилось при помощи жеребьевки. В эпосе недостаточно сведений об их социальном и экономическом положении, хотя Гомер отмечает, что в общине наряду с многоклерными, поликлеры, встречаются и те, у которых совсем не было земли, а клеры. Очевидно, что это были крестьяне-бедняки, у которых не хватало средств на ведение хозяйства на своем небольшом наделе. Все это свидетельствует о разложении общины. Переделы еще происходят, но становятся уже неравными, вызывая тем самым ссоры и распри. Два человека, соседи, за межи раздорят, оба с саженью в руках, на смежном стоящее поле, узким пространством делимые, шумно за равенство спорят. В понимании поэта простолюдин стоит ниже любого аристократа. И чаще всего он определяется термином «скверный», «плохой». Каждая семья могла рассчитывать только на свои силы. Она сама производит все необходимое для жизни. Продукты земледелия и скотоводства, одежду, утварь, орудия труда, возможно, даже оружие. Но это не касалось интересов жизни. В случае убийства на защиту становился весь род, обычай кровной мести был узаконен. Лишь позднее это можно было урегулировать, уплатив виру денежный штраф. В другом случае человек становился изгоем, существом, стоящим ниже раба. Примерно на одной ступени с рядовыми общинниками находились ремесленники или демиурги, работающие на народ. Как правило, они не входили в общину и не имели земельных наделов. Свидетельством разложения родового общинного строя является наличие значительной прослойки людей, лично свободных, но не являющихся общинниками. Среди них можно выделить несколько категорий. Первое – это метанасты, безродные скитальцы, которые порвали со своим родом, фратрией. Они оказываются лишенными общественной защиты, и всякий может посягнуть на их жизнь, честь и имущество. Свободные люди вследствие неблагоприятных условий, лишившиеся земли и потому вынужденные искать заработок на чужбине, известны в поэмах под терминами «эрит» и «фет». Последний термин, имеющий более широкое значение, применяется не только к наемнику, но и вообще к человеку, лишившемуся своей земли. Уступали землю богатым соседям и так далее. Обездоленные феты бродили по деревням и, чтобы не умереть с голоду, просили подаяния или нанимались на работу в богатые хозяйства на самых тяжелых условиях. Плата за работу была натуральной и состояла прежде всего в снабжении работника одеждой и обувью и прокормке его. «Странник, ты верно поденщиком будешь, согласен наняться в службу мою, чтобы работать за плату хорошую в поле, рвать для забора терновник, деревья сажать молодые. Круглый бы год получал от меня ты обильную пищу, всякое нужное платье, для ног надлежащую обувь». Положение наемника было нелегким. Покинув общину в поисках работы, он оказывался абсолютно беззащитным. Чем широко пользовался наниматель? Его могли прогнать, не заплатив условленной платы, да еще и изувечить, если он был настойчив в своих домогательствах. Положение фетов мало чем отличалось от положения рабов. В «Одиссее» феты и рабы вместе противопоставляются свободным. Это противопоставление свидетельствует не только об их приниженном положении, но и об отсутствии столь характерной позже резкой грани между рабами и свободными. Экономическое могущество аристократии обеспечивало ей и политическое превосходство. Из нее были предводители отрядов на войне. Они же составляли основную ударную массу. В силу большего достатка они могли позволить себе приобрести вооружение и уделить больше времени физическим занятиям. Место, занимаемое в строю, обычно определяло и положение человека в обществе. Именно этими особенностями определяются основные политические силы и их расстановка. Рабство. Рабство гомеровского периода существенно отличается от рабства позднего времени. В своей основе оно носило патриархальный характер, о чем свидетельствуют и термины, обозначавшие их словом «домочадцы», так как в гомеровское время рабы фактически входили в состав семьи хозяина и наравне с ее прочими членами участвовали в общей хозяйственной жизни. Однако у Гомера рабство выступает как факт глубокой древности, освященный обычаем и проявляющийся в обиходе народа под разными видами. В целом гомеровский век должен быть признан только начальным этапом в том сложном процессе, который в итоге приводит античную Грецию к развитой системе эксплуатации несвободного труда. Рабство в гомеровское время является не следствием дифференциации общества, а войны. Оно было не только следствием войны, но зачастую и ее причиной. Кроме того, во времена Гомера делали набеги, нападали на города, чтобы добыть пленников. Морской разбой шел рядом с войной или даже сливался с ней, разделяя с ней одинаковый почет, так как предполагал одни с нею труды и давал тот же результат. В этом отношении очень характерно само название раба, происходящее от глагола «покорять», «укрощать». Палатки ахейских вождей под стенами Трои были наполнены добычей и, в особенности, пленницами, захваченными в ходе военных действий. Во время войн обращение в рабство оставшихся в живых врагов было правилом, не допускавшим, по-видимому, исключений. Следует учесть, что основную часть подневольных работников составляли женщины-рабыни. Их забирали массами, чтобы разделить на досуге. Мужчин в те времена на войне в плен, как правило, не брали, так как их приручение требовало много времени и упорства. Женщин же брали охотно. Их можно было использовать и как рабочую силу, и как наложниц. Родившиеся от таких рабынь дети могли оставаться свободными и воспитываться в семье отца. Как военная добыча, рабы распределялись по заслугам, по рангу. Попадая таким образом во власть хозяина, они становились предметом собственности. Раба можно было подарить, выменять, наградить им победителя на играх. Обмен или покупка были средством раздобыть себе рабов для тех, кто сам не занимался разбоем или войной. Цари извлекали из этого такую же выгоду, как и морские разбойники, создавшие себе из торговли рабами ремесло. Эту торговлю, которую с давних пор вели финикийцы на побережье Греции, сами греки продолжали у берегов Сицилии. Наряду с войной и морским разбоем, наряду с продажей тех, кто делался их жертвой, источником рабства, можно считать и право хозяина на владение детьми своих слуг. Это был способ менее насильственный, но и более редкий. Рабы в данном случае вербовались из свободных классов. Труд рабов применялся и в земледелии, и в скотоводстве. Главная роль в хозяйственной деятельности все же принадлежала еще полностью свободным. В старшей из поэм «Илиаде» рабы почти совсем не упоминаются. В «Одиссее» упоминания о рабах довольно часты, но это преимущественно женщины-рабыни. Хотя рабство как особая форма эксплуатации и работорговли хорошо известны Гомеру, рабы не могут быть признаны как основная производительная сила гомеровского общества. Рядовые члены общины, по всей видимости, сами обрабатывают свои земельные наделы. В более крупных аристократических хозяйствах, принадлежащих басилеям и знати, наиболее трудоемкие сельскохозяйственные работы выполнялись нанятыми поденщиками ростами. На этом основании можно предположить, что рабство в гомеровской Греции еще не достигло высокого развития. Рабы выполняли все работы в доме и в поле. В деревне их заботам были предоставлены уход за различными видами культур, охрана стад. Мужчины-рабы практически всегда являлись пастухами, они выбирались из молодых. Зрелый возраст подходил, по мнению хозяина, больше для раба, который занимался обработкой земли. Стариков сохраняли для домашних работ. Колоть дрова, носить воду, исполнять роль виночерпия, готовить мясо, запрягать коней и всегда быть готовым выполнить приказания хозяина. Рабы-мужчины сопровождали хозяев, когда они выходили за пределы дома во время путешествий, занимая место гребцов. Домашние работы в основном все же выполнялись женщинами, и именно их количеством определяется состояние хозяина. Жили в пространном дворце 50 рукодельных невольниц. Рожь золотую мололи одни жерновами ручными, нити сучили другие и ткали, сидя за станками. Столько же рабынь занято в доме Одиссея, но работа женщин-рабынь не ограничивалась тем, что они сопровождали своих хозяек или занимались под их присмотром прядением. Они выполняли все работы по дому, как самые тяжелые, так и те, которые считались наиболее подходящими для них, мололи зерно, убирали дом, прислуживали гостям. Обычно за этими работами наблюдала рабыня-ключница, которая управляла всем домом, вела хозяйство, наблюдала за запасами. Примерно такие же функции выполняли и старшие пастухи, эвмеи, которые за свою работу получали вознаграждение в виде послаблений в жизни.